Они сели и уехали, и я разрываюсь на части, не зная, за кем последовать. Так, посмотрим. Я собирался вернуться к Полю Рено. Значит, как только Орландо ушел, Поль отправился на кухню и отметил, что молодой человек вымыл за собой чашку, тарелку и нож и сложил все в сушку. Масло поставил в холодильник, а хлеб убрал в хлебницу. Одинокий человек либо живет в полном бардаке, либо педантично аккуратен. Поль Рено оценил усердие. Затем, предположив, что мысли его освободятся от юноши, начал готовить ужин. Делал он это тщательно и организованно. Меню было составлено заранее: жареный цыпленок и зеленый салат, заправленный маслом с уксусом. Поль поставил птицу жариться в духовку, а когда она стала золотистой, переместил ее в микроволновку. Заправив салат, он достал цыпленка, поставил всю еду на поднос и понес в столовую. Прежде чем сесть, он выбрал среди пластинок концерт Шумана в исполнении больше отвечавшего его вкусам, чем манеры Грембера. Осуществляя все эти действия, Поль был предельно сосредоточен и несказанно удивился, поняв, что снова думает об Орландии. Вместо того, чтобы спокойно вкушать цыпленка и наслаждаться музыкой. 10 минут размышлений вылились в одну единственную фразу. «Что же это за молодой человек, который снимает мужчину моего возраста на концерте, а потом отказывается брать деньги?» Ну, для Поля Рено, естественно, задаваться таким вопросом, но мы знаем. Подождем. Пропустим несколько кадров. Я пока снова принесу извинения Вирджинии Вулф и продолжим. Все-таки странно, что молодой человек, которому едва ли больше 20, и который до вчерашнего дня работал в журнале, собиравшемся опубликовать материал о диве с более чем странным и смешным сценическим псевдонимом, бросает взгляд на книжный шкаф и тут же понимает, в какие годы ее собирали. «Я никогда еще не читал настолько плохой литературы. Следовательно, он читает только хорошую литературу. Да-да, он что-то говорил о плагиате, о Бальзаке и о Люсьене де Рюбампре. Я не открывал романов с лицейских времен и не уверен, что вспомню, в каком именно искать Люсьена де Рюбампре. Конечно, по возрасту он гораздо ближе к школьной скамье, чем я, но разве я тогда прочел хоть что-нибудь, помимо обязательной по программе Евгении Гранде? Я предпочитал музыку чтению. Малыш Люсьен, кажется, больше расположен к филологии. В конечном счете никакой тайны, скорее всего, не существует. Он любит литературу, но работает, чтобы зарабатывать на жизнь. Возможно, он еще учится и сам платит за учебу. А я просто отношусь к тому типу людей, которые его привлекают. Он мельком подумал о двух очень молодых женщинах, проявивших к нему благосклонность, и сказал себе, что может признать. И это вовсе не бахвальство, а всего-навсего здравый смысл, необходимый любому честному человеку, что ему случалось нравиться. Прекрасным. Здесь и остановимся. Он вернет мне книгу моей матери, и я о нем забуду. Ну что ж, посмотрим. Орландо, застыв на тротуаре, смотрел, как отъезжает машина, в которой разнервничавшаяся Алина с трудом заставляла себя слушать комментарии Альбера к последнему повороту дела Бордье. Напомним, что речь шла о серьезных проблемах внутреннего движения. Алина была очень занята весь день, и так было лучше для нее, потому что стоило ей отвлечься, и она оказывалась во власти того же невероятного напряжения, что накануне выгнал ее из дому. «Что со мной?» — спрашивала она себя, хватаясь то за одно занятие, то за другое, и все ускоряла и ускоряла темп, чтобы не было времени подумать и ответить на собственный вопрос. В 6 ей пришлось вернуться и тщательно скрывать свою вздрюченность от Альбера. Он и сам был достаточно раздражен. Бордье поддались настроениям Ренье и заговорили о поездке в Гонконг, осмотреть на месте башню Фостера. Ты только вообрази. Отец и двое братьев, Ренье и я, Марбруки хреновы, летим 15 или 20 часов самолетом, причем из Парижа, либо с пересадкой в Токио, в Гонконг на каком-нибудь жутком драндулете. В аэропорту стоит под парами наемный автомобиль, и вот 5 важных мужчин в костюмах с кейсами в руках сходят с трапа, берегись, народ, гангстеры идут. Нас сопровождают неестественно чинные банкиры, они везут нас смотреть эскалаторы. Смотреть, смотреть, еще раз смотреть. Необходимо оправдать затраты на поездку, так что придется смотреть внимательно, до черных мух в глазах. И тогда уж обратно в гостиницу, а банкиры, естественно, ужинают с нами. Мы разговариваем, а на следующий день все сначала. Разворачиваются и изучаются планы, Бордье задают вопросы. Ты представить себе не можешь, какие невероятные вопросы они умеют задавать. «Езда так езда», — говорит старик, и сыновья дружно кивают. «А вы можете это сделать?» «Я могу». «Ах, так вы можете». «Он может». «Мы уезжаем. Придется снова возвращаться в Токио, ждать вылета. Не знаю, сколько рейсов из Токио каждую неделю». Если очень сильно повезет, я увижу Фудзияму. В прошлом году был такой сильный туман, что Антуан ни черта не разглядел. Неделя, я уверен, целая неделя будет потеряна для работы. Ты не можешь их разубедить? Клиентов стоимостью в 500 миллионов долларов, желающих еще больше раздуть общую смету, не разубеждают. Алина машинально произнесла несколько сочувственных слов, но мысли ее витали где-то далеко. Она целых 2 дня устраняла из подсознания пломбир. И вот теперь в бешенстве спрашивала себя, неужели я достигла того возраста, когда баб начинает тянуть на свежатинку? Собраться ей удавалось только за работой. Алина находила чисто библиографические раскопки, безумно скучными, и потому посадила 2 студентов на тему полового созревания, а теперь вот была очень рада, что они пока ничего не нарыли. Текст ее лекции был готов уже в воскресенье, но она продолжала писать, и постепенно у нее рождалась полновесная статья, именно такая, как она любила. Алина знала наперед, какой будет судьба этой статьи. Ее прочтут 10 человек, скажут «О, да, интересно, интересно», и забудут. В этой ситуации на выручку приходила природная скромность. Удовольствие ей доставляли размышления, на остальное она плевать хотела, но Алина находила оскорбительным то и дело натыкаться в своем мозгу на образ белокурого молодого человека, который смотрел ей прямо в глаза и весело смеялся. Неприличную навязчивость она могла, ну, естественно, объяснить только неуместным для уважающей себя женщины плотским влечением. Увидев его перед своей дверью, Алина почувствовала, что ее затягивает какой-то злой вихрь, и сказала себе, что была наивна, отбросив как дикую идею о том, что он хочет ее соблазнить, и что ей следовало отбрить его гораздо жестче и решительнее. Она вела себя как девчонка, и нечего упрекать мальчишку за то, что он этим воспользовался. Алина не узнавала себя в женщине, которая идет есть мороженое с незнакомцем, и приписывала гневу на себя самое нервное возбуждение, возраставшее по мере того, как машина удалялась от истинной причины этого возбуждения. А эта самая причина стояла, застыв от изумления. Орландо не был готов к тому, что испытает такую острую боль из-за расставания. У него внезапно перехватило дыхание. Разве он не счастливейший из беглецов? И вообще, что он здесь делает? Зачем пришел? У него больше нет ничего общего с этой квартирой. А если ему не хватает бугенвилей, так он посадит их под окнами дома на улице Малебран? Орландо готов был притопнуть ногой, как 12-летний мальчишка. Но рана была так болезненна, что он побледнел и пошатнулся. Пришлось вспомнить заветы мадам Берже. А, я, наверное, голоден. Его мать свято верила, что душевные беды напрямую связаны с состоянием пищеварения. Тут-то все и изменится. Лина сидит за столом, она напряжена, она нервничает, не может заставить себя слушать то, что ей говорят, думает только о молодом блондине и странным образом забывает гипотезу о свежей плоти. Он живет в ее голове, как те навязчивые мысли, что рождаются у нас в горячечном бреду. Когда Алине было лет 15, она заболела бронхопневмонией и всю ночь, пока не подействовали антибиотики, повторяла имена актеров, игравших в фильме, который смотрела накануне. Она стонала от исступления, понимая, как глупо то, что происходит, но ничего не могла с собой поделать. К несчастью, теперь она не может позволить себе застонать на обеде у Денизы, поедая без малейшего аппетита спаржу по-фламандски. А Орландо смотрит на отвратительный кусок свинины, лежащий на тарелке, и спрашивает себя, куда подевался его аппетит. С самого Парижа им руководят сменяющие друг друга посылы, и вот вдруг... Ничто никуда его не подталкивает, он ничего не планирует, желания отсутствуют, ему плевать на это тело, в котором так забавно существовать. Перед глазами у него стоит Алина. Вот она подпрыгивает от неожиданности и удаляется, а его неодолимо тянет к ней. Алина тем временем забывает ответить Шарлю, чьи мысли так заняты проблемой под названием «Вита Секвилл-Уэст». Дорогой наш Шарль, он перечитал отрывок личного дневника Вирджинии, который абсолютно подтверждает его теорию, молчание Алины Шарль воспринимает как капитуляцию, и это его радует. А вот Альбер в недоумении, он знает, что Алина работает в совершенно ином направлении. Орландо с яростью отталкивает свою тарелку, это мясо несъедобно. И спрашивает хозяина ресторанчика, как называется заведение, в котором ему испортили ужин, и как это повару удалось загубить честный кусок свинины, а потом выходит, хлопнув дверью. Алина вздрагивает и слышит, черт, да что это со мной, свои слова, обращенные к Шарлю, да заткнись же ты, надоел! За столом на несколько мгновений повисает тишина. Но положение спасает Дениза. Орландо несется вперед, точно зная, куда именно он направляется, хоть и спрашивает себя, что будет там делать. Мелькают улицы. Алина задыхается. Орландо бежит все быстрее. Он пересекает проспект, не глядя по сторонам, и машины отчаянно тормозят, чтобы не раздавить его. Оказывается, наконец, на улице Флоренции, останавливается как вкопанный и смотрит на окна второго этажа. Алина застывает, подцепив вилкой кусок шоколадного торта. Она почти не дышит, но внезапно успокаивается, как будто оказалась, наконец, в центре циклона. Орландо садится в проеме двери. Он почти отдышался. Гонка по городу утомила его, возможно, он даже задремал, а Алина, совершенно расслабившись, кладет в крошечную чашку кофе 2 куска сахара. Вечер окончен. Она не удивилась, увидев его внизу, но ничем себя не выдала. А когда Альбер спросил, чем вызван ее тон в разговоре с Шарлем, весело ответила, что даже слишком вежливо, потому что, по правде говоря, больше всего на свете ей хотелось вывалить ему на башку спаржу из своей тарелки. «В такие моменты я благословляю твою мать и то воспитание, которое она в тебя затолкала, иначе мы растеряли бы всех друзей. Хотя, увы, это лишает нас удовольствия посмотреть на Шарля, посыпанного крутыми яйцами и облитого растопленным маслом».